Глава 3. Аомаме. Как нам рождаться, не выбираем, но как умереть, зависит от нас. Июльским вечером тучи наконец-то исчезли, и обе луны засияли в небе, как новенькие. Этот идеальный ночной пейзаж Аомаме разглядывал со своего крошечного балкона. Больше всего ей сейчас хотелось позвонить кому-нибудь и поинтересоваться. «Ну как, из окна не выглядывали? А вы посмотрите, сколько там в небе лун? У меня видно 2, а у вас?» Но с такими вопросами позвонить было некому. Ну, разве что Аюми. Но отношения с Аюми и без того слишком личные. Еще дальше углублять не хотелось. Все-таки девочка служит в полиции. А у мамы, скорее всего, в ближайшее время прикончит еще одного подонка, сменит лицо, имя, адрес и сгинет из этой реальности навсегда. Встречаться с Аюми будет нельзя. Даже по телефону не поговорить. Как это все-таки тяжело, навсегда расставаться с теми, кто стал тебе по-настоящему близок. А у мамы вернулась в комнату, закрыла дверь на балкон, включила кондиционер. И, задернув шторы, отгородилась от лунного пейзажа. При виде 2 лун в одном небе становилось не по себе. Так и чудилось, будто они каким-то образом нарушают баланс земной гравитации, вызывая непонятные изменения в организме Аомаме. До месячных оставалось несколько суток, но тело уже казалось ей вялым, кожа сухой, а пульс нестабильным. «Хватит», — решила она, — «больше о лунах не думаю, даже если допустить, что это зачем-то необходимо». Чтобы разогнать проклятую вялость, Аомаме села на ковер и сделала серию растяжек. Тщательно размяла одну за другой все мышцы, даже те, которые обычно почти не задействовала. Она выкладывалась полностью, доводила себя до беззвучного крика и заливала потом ковер. Этот курс растяжек Аомаме разработала сама, только для самой себя, и чуть ли не каждый день добавляла в него очень полезные, хотя и весьма экстремальные упражнения. Никому в фитнес-клубе предлагать их нельзя. Обычный человек таких самоистязаний просто не выдержит. Даже коллеги-инструкторы в клубе, и те, за редким исключением, от подобных экспериментов над собственным телом орали как резаные. Все это время в колонках звучала симфониетта Яночка в исполнении Кливлендского оркестра под управлением Джорджа Селла. Целиком симфониетта длится минут 25. В самый раз. Не слишком мало, но и не слишком долго. Достаточно, чтобы помучить каждую мышцу. Когда пластинка остановилась, а тонарм вернулся на рожок, сознание и тело Аомаме напоминали тряпку, хорошенько отжатую после того, как в доме наведены идеальный порядок и чистота. Аомаме помнила симфониетту наизусть, до последней ноты. Балансируя на самом краю болевого порога, именно под эту музыку она, тем не менее, обретала удивительное спокойствие. Именно под эти звуки ей удавалось выстраивать оптимальное равновесие между своими внутренними палачом и жертвой, садисткой и страдалицей. Что, собственно, и являлось главной целью упражнений Аомаме. Лишь когда все балансы отлажены, она уверена и спокойна. И симфониетта Яночка подходила для подобной самонастройки лучше всего. Около 10 зазвонил телефон. Она взяла трубку и услышала голос Тамару. «Какие планы на завтра?» — спросил он. «Работаю до 6:30. «После работы сможешь заехать?» «Смогу». «Хорошо», — сказал Тамару, и его ручка застучала по странице блокнота. «Кстати», — сказала Аомаме, — «но вы собаку еще не завели?» «Собаку? А, да, завели. Немецкую овчарку Кобеля. Всех его повадок я пока не изучил, но пес дрессированный, основные команды выполняет, хозяина слушает. 10 дней уже с нами, вроде освоился. Да и женщина в приюте куда спокойней». «Ну, слава богу». «Ест обычный корм для собак. Возни меньше». «Да уж. Обычные овчарки шпината не требуют». «Точно. Та псина вообще была ненормальная. На ее шпинат куча денег уходила. Особенно зимой». В голосе Тамару послышалась ностальгия. «Кстати, лунный свет сегодня красивый». Аомаме нахмурилась. «С чего это вы опять о лунном свете?» «Даже я иногда могу поговорить о лунном свете. Разве нет?» «Конечно», — ответила Аомаме. «Только такие, как ты, не болтают по телефону о природе и погоде без особой на то причины», — добавила она про себя. Тамару выдержал небольшую паузу, затем продолжил. «На самом деле, о лунном свете ты в прошлый раз заговорила сама. Не помнишь? С тех пор у меня и застряло в голове. Посмотрел на небо. Туч нет. Лунный свет красивый. Вот и решил тебя отчитаться». А у мамы захотелось спросить, «Так сколько же он увидал в небе лун?» Но передумала. Слишком опасно. В прошлый раз Тамару и так поведал ей больше, чем ожидалось. О том, что рос без родителей, о смене гражданства. Никогда еще до сих пор этот человек так много о себе не рассказывал.